Комната Каркази пропахла чернилами и типографской краской. Примитивный громоздкий принтер работал без перерыва, печатая копии последнего варианта поэмы «Правда – это все, что у нас есть». Производительность творческого труда Игнация в последние дни несколько снизилась, но коробка с блокнотами «Бонцман номер 7» и так уже почти опустела. Давным-давно, кажется, целую вечность назад, Игнаций Каркази гадал, не связан ли срок его творчества с количеством бумаги, остававшейся в запасе. Сейчас, когда им владело непреодолимое желание писать, такие мысли потеряли всякий смысл. Он сидел на краешке кровати, единственном свободном клочке пространства, дописывал последние язвительные строки стихотворного памфлета и тихонько напевал себе под нос. Комната была битком набита бумагами, они валялись на полу, висели на стенах, и целые стопки лежали на любой поверхности, достаточно плоской, чтобы их удержать. Небрежно нацарапанные заметки, отвергнутые оды и незаконченные поэмы заполняли помещение. Но его муза была настолько плодовита, что Игнаций не боялся истощить поток идей. До него дошли слухи, что война на Аурее закончилась, когда пару дней назад сыны Хоруса взяли штурмом последнюю крепость. И корабельные сплетники уже окрестили этот штурм бойней в Белых горах. Каркази еще не знал всей истории. Но несколько источников, питавших его последние 10 месяцев, наверняка скоро предоставят необходимое количество пикантной информации. Каркази услышал, как кто-то постучал в дверь. «Войдите!» — крикнул он. Дверь распахнулась, но Каркази продолжал писать. Он слишком увлекся собственными стихами, чтобы отвлечься хоть на секунду. «Да!» — пробурчал он. «Чем могу быть полезен?» Ответа не последовало. Тогда он поднял голову и увидел перед собой безмолвно стоящего воина в золотых доспехах. При виде его длинного меча и тяжелого блестящего пистолета на поясе, Каркази охватила паника, но он быстро оправился, узнав в гости телохранителя Петронеллы Вивар. Кажется, его зовут Маггард, или как-то вроде этого. «Ну?» — снова спросил он. «Что ты хотел?» Маггард снова промолчал, и Каркази вспомнил, что воин не мой, и тут же решил, что глупо посылать с поручением человека, неспособного говорить. «Я не смогу ничем помочь, пока ты не скажешь, что тебе нужно», — медленно произнес Каркази, чтобы посланец наверняка его понял. В ответ воин левой рукой вытащил из-за пояса сложенный лист бумаги и протянул его поэту. Он явно не собирался подходить ближе, так что Каркази удрученно вздохнул, отложил бонцман и поднял с кровати свое грузное тело. Не без труда, пробравшись между стопками бумаг, Игнаций взял протянутый листок. Это оказался окрашенный сепией папирус из тех, что изготавливался в башнях Гибкии, с сетчатым тиснением по всей поверхности. На взгляд Каркази материал был излишне изукрашенным, но, несомненно, дорогим. «И кто же мне это прислал?» — спросил Каркази, успев забыть, что его гость не может ответить. Опомнившись, он смущенно улыбнулся, а затем развернул пергамент и сосредоточился на тексте послания. Каркази нахмурился, узнав строки из собственных стихов, полные мрачного символизма и красочных образов, но все они были заимствованы из полудюжины разных произведений и составлены в определенном порядке. Каркази дочитал до конца, и от ужаса его мочевой пузырь непроизвольно опорожнился. Он наконец понял смысл послания и цель прихода немого посланника.